как вы считаете, миссис Бишоп действительно не любит меня, или это просто моя мнительность? Она вечно чем-нибудь недовольна. Она из тех, кого раздражают молодые, особенно когда им весело или когда о них кто-то заботится. Возможно, она и впрямь считает, что миссис Уэллман слишком уж тебя любит, но и ее это злит. Она рассмеялась. «На твоем месте, дорогая моя, я не обращала бы на эту ведьму внимания. А теперь открой-ка этот пакет. Там парочка сдобных пончиков». Глава третья. «Прошлой ночью вашей тете случился второй удар. Причин тревоги пока нет. Лучше вам возможности приехать, лорд». Получив телеграмму, Эллинор тут же позвонила Родди, и вскоре они уже ехали на поезде в Хантербери. Прошла всего неделя после их поездки к тете. И за это время Эллинор почти не виделась с Родди. Они встречались всего два раза и очень ненадолго, причем Эллинор уловила в нем какую-то странную натянутость и неестественность. Чего стоил хотя бы этот огромный букет роз? Раньше Родди не присылал ей цветов. А когда они вместе обедали, он был так непривычно внимателен, советовал, какие блюда и напитки выбрать, с таким усердием помогал ей надевать и снимать пальто, как будто играл роль в какой-нибудь пьесе, роль влюбленного жениха. «Не будь дурой», — мысленно оборвала она себя, — «ничего не случится. Хватит придумывать всякие глупости. Это все твои противные собственнические замашки». Сама же она стала обращаться с Родди чуточку холоднее, еще холоднее, чем обычно. Но сейчас, в этих чрезвычайных обстоятельствах, от натянутости не осталось и следа. Они общались с прежней непринужденностью. «Бедная старушка», — сказал Родди, — «она ведь держалась молодцом, когда мы ее видели». «Я так за нее волнуюсь», — сказала Эллинор. «Знал бы ты, каково ей быть прикованной к постели». «А теперь она, вероятно, станет еще более беспомощной, и это просто взбесит ее». «В таких случаях начинаешь понимать, что людей нужно избавлять от страданий, если они сами того желают». «Ты права», — согласился Родди. «Это единственно разумное и цивилизованное решение». Ведь усыпляют же животных, чтобы они не мучились. По-моему, с людьми не поступают так просто, потому что может появиться слишком много желающих избавиться от своих милых родственников ради их денег, даже от тех, кто совсем не так уж и сильно болен. «Но это, конечно же, должны решать врачи», — сказала Эллинор. «Доктора можно и подкупить. Такому человеку, как доктор Лорд, можно доверять». «Да, на мошенника он не похож», — небрежно проронил Родди. «Приятный малый». Доктор Лорд склонился над постелью. Позади него крутилась сестра О'Брайен. Нахмурившись от напряжения, он селился разобрать нечленораздельные звуки, слетавшие с губ больной. «Да-да, не надо волноваться, не спешите. Я буду вас спрашивать, а вы, когда захотите сказать «да», слегка приподнимите правую руку. Итак, вас сейчас что-нибудь беспокоит?» В ответ тут же последовал утвердительный знак. «Что-нибудь неотложное, да? Что-то нужно сделать? За кем-нибудь послать? За мисс Карлайл? И за мистером Уэллманом? Они уже в пути». Миссис Уэллман снова попыталась что-то произнести, опять невнятно. Доктор Лорд внимательно вслушивался. «Вы хотите сказать, чтобы они приехали, но это еще не все? Чтобы приехал кто-то еще? Родственник? Нет? Речь о каком-то деле? Понимаю. Что-то связанное с деньгами. Вам нужен юрист, не так ли? Вы хотите видеть своего адвоката? Хотите дать ему какие-то распоряжения? Ну-ну, все в порядке, успокойтесь. Не торопитесь. Что вы сказали? Эллинор?» Он с трудом разобрал исковерканное имя. «Она знакома с вашим юристом? И она договорится с ним? Отлично. Она будет здесь примерно через полчаса. Я сообщу ей о вашем желании, приведу ее к вам, и мы тут же все уладим. Так что больше ни о чем не беспокойтесь, предоставьте это мне. Я присмотрю за тем, чтобы все ваши желания были исполнены». Он некоторое время постоял, наблюдая, как она понемногу успокаивается, затем тихо вышел из комнаты на лестничную площадку. Сестра О'Брайен последовала за ним. Сестра Хопкинс только что пришла и поднималась по лестнице. «Добрый вечер, доктор. Переведя дух, поздоровалась она. «Добрый вечер, сестра». Он прошел с обеими сестрами в комнату О'Брайен и отдал им распоряжение. Сестра Хопкинс должна была остаться на ночь, помогать О'Брайен. Она завтра я попробую договориться с еще одной сиделкой. Не знаю, выйдет ли. Ведь в Стэнфорде эпидемия дифтерии. В лечебницах не хватает персонала. Повторив свои распоряжения, которые были выслушаны с благоговейным вниманием, что здорово иногда его веселило, доктор Лорд спустился по лестнице, чтобы встретить племянницу и племянника миссис Уэллман, которые должны были появиться с минуты на минуту. В холле он столкнулся с Мэри Джерард. Она была бледна и очень встревожена. «Ей не лучше?» — спросила девушка. «Я могу гарантировать ей спокойную ночь. Это практически все, что я могу сделать». «Как это все жестоко!» «Как несправедливо!» — проговорила Мэри дрожащим голосом. «Да», — сочувственно кивнул доктор. «Иногда именно так и бывает. Я думаю...» Он оборвал фразу. «Да, вот и машина». Он пошел навстречу прибывшим, а Мэри взбежала по лестнице. Войдя в гостиную, Эленор спросила. «Ей очень плохо». Родди был бледен и выглядел очень подавленным. «Мужайтесь», — тихо сказал доктор. У нее обширный паралич. Ее речь почти невозможно разобрать. Между прочим, она явно чем-то обеспокоена и хочет, чтобы вызвали ее адвоката. Вы его знаете? Мисс Карлайл. Это мистер Седден с Блумсбери-сквер, тут же ответила Эленор. Но вряд ли он сейчас в конторе, ведь уже вечер, а его домашнего адреса я не знаю. «Этим можно заняться и завтра», — заверил ее доктор Лорд. «Сейчас самое главное, как можно скорее успокоить нашу больную. Давайте к ней поднимемся, мисс Карлайл. Я думаю, нам удастся ее подбодрить. Да-да, пойдемте». «А мне?» «Мне не нужно с вами идти», — с надеждой спросил Родди. Он слегка стыдился своего поведения. Но при одной мысли о том, что он увидит тетю Лору неподвижной, лишившейся речи, он испытывал панический страх. «Нет никакой необходимости, мистер Уэллман», — поспешил успокоить его доктор Лорд. «Лучше, чтобы в комнате больной не собиралось много людей». Уродье отлегло от сердца. Доктор Лорд и Эленор поднялись в комнату миссис Уэллман. У постели сидела сестра О'Брайен. Лора Уэллман хрипла, с трудом дышала и была почти без сознания. Потрясенная Эленор с ужасом вглядывалась в ее искаженное, осунувшееся лицо. Правое веко миссис Уэллман вдруг дрогнуло и приподнялось. Она увидела мисс Карлайл, и лицо ее едва заметно оживилось. Она сделала попытку заговорить. «Элино...» Это единственное слово, которое ей удалось хоть как-то произнести, и едва ли могло что-то сказать человеку постороннему, но Эленор среагировала мгновенно. «Я здесь, тетя Лора. Тебя что-то беспокоит? Ты хочешь послать за мистером Седденом?» Послышалось еще несколько хриплых звуков. Эленор ловила их смысл. «Мэри Джерард?» Правая рука слегка шевельнулась в ответ. Протяжный булькающий звук слетел с губ больной. Доктор Лорд и Эленор беспомощно переглянулись. Этот звук повторялся снова и снова. Наконец Эленор догадалась. «Позаботиться? Ты хочешь позаботиться о ней в своем завещании? Ты хочешь ей оставить какие-то деньги? Понимаю, дорогая тетя Лора, это очень просто. Завтра приедет мистер Седден, и все будет сделано именно так, как ты хочешь». Страдание, казалось, отпустило больную. Отчаянная мольба, отражавшаяся в приоткрытом глазу, исчезла. Эленор взяла ее руку и почувствовала слабое пожатие пальцев. С невероятным усилием миссис Уэллман проговорила. «Ты... все... ты...» «Да-да, не беспокойтесь», — отозвалась Эленор. «Я сделаю все, как ты хочешь». Она снова почувствовала пожатие, потом оно ослабло. Веки больной дрогнули и закрылись. Доктор Лорд прикоснулся к руке девушки и осторожно вывел ее из комнаты. Сестра О'Брайен заняла свое место у постели. На площадке лестницы стояла Мэри Джерард и разговаривала с сестрой Хопкинс. Она подалась вперед. «О, доктор Лорд, «Пожалуйста, разрешите мне пройти к ней?» Доктор кивнул. «Только потише и не беспокойте ее». Мэри вошла в комнату.